вновь пришельцами и заново заражена Святая Русь. Ждет ли нас судьба хазарская? Знать не знаю, но боюсь. Растеряв свое единство вновь, мы живем едва-едва, управляемся меньшинствами во страдание большинства. Не до жиру, быть бы живу, а жулье сосет наживу. Знаю, как тебе паршиво на душе, Святая Русь. Как живется в этом мире, да хотелось бы пошире жить наживой, для наживы нам с тобой не по нутру. Ушлые меньшинства шастают и изводят, словно гнус. Где же минины пожарские, рать твоя, Святая Русь? Господи мой Боже, сжалиться должен над святой страной. Эй вы, минины пожарские, это ж не последний бой. Русский тоже хочет вроде жить в богатстве и комфорте, но не в нашинской природе. Жизнь разменивать в рубли, нас куда-то выше тащит. Мы ведь знаем, чуем даже смерть в наживе, настоящему таланту и любви. Нас куда-то выше тащит. Мы ведь знаем, чуем даже смерть в наживе настоящем, и талант, и любви.